Все это была жизненная правда, рассказанная немногими словами, но вмещавшая в себе огромное содержание. Не могу не отступить, чтобы не вспомнить Ольгу Осиповну Садовскую, гениально игравшую старуху-крестьянку. Она была воплощением русской деревни с ее неизбывным горем, с ее извечным страданием. И этого образа в одной сцене, в одной песне было бы довольно, если бы она ничего больше в жизни своей не сыграла, чтобы признать ее великой артисткой. Ермолова в «Алене» была настоящей русской красавицей, как говорит о ней роман. «Очи сокольи, брови собольи». И достигала она этого впечатления не гримом, а глубиной проникновения в роль. При виде ее вспоминались строки Некрасова: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Но уже с первого выхода Ермоловой было видно, что пережила эта женщина. У нее отняли страстно любимого мужа, кинули ее в тюрьму, потом хуже — домогательство старого развратника. Она беспомощна, ей грозят пытками. Но она решила умереть голодной смертью. Тогда воевода, желая унизить ее и довести до покорности, послал на черные работы ее, привыкшую жить хозяйкой в дому, что в Малинка, в Медуз. Все это она сносит молча, но чувствуется, что живой она ему в руки не дастся. Чувствуется в ней и нравственная, и физическая сила. Это не боярышня, раздобревшая на пуховиках, а разумная, настоящая помощница своего мужа. Она не бежит от воеводы, ей некуда бежать. Она не знает, где муж, и надеется, что он придет когда-нибудь отыскать ее, вернется к разоренному своему гнезду. Воевода упрекает ее, что грозными очами она глядит на него. Действительно, в глазах Ермоловой нет беспомощной ненависти, бессильной злобы, но настоящая гроза собирается в них. Она говорит с ним без истерик, без бесплодных жалоб, скупо. Когда он велит стеречь Алену покрепче, чтобы не сбежала, Ермолова ему с горькой иронией отвечает: «Кто я-то? Куда бежать, подумай? Много ли места ты мне оставил? Дом стоит покинутый, двор зарос». Эти слова Мария Николаевна говорит внешне спокойно, почти эпически, утверждая всю безнадежность своего положения. И только при словах «А где роман гуляет, где буйной головушкой качает», у нее вырывается точно рыдание без слез, которого не могла вызвать ни картина опустелого дома, ни разоренной жизни, но властно вызвало представление о любимом, о котором она не знает, жив ли он. И опять, подавив рыдание, не желая радовать им лютого воеводу, кончает: «Уж я у вас останусь рабой твоей до гробовой доски». В слове «рабой» было не отчаяние, а какое-то зловещее предупреждение. И еще тише Ермолова прибавляет: «Да буду ждать, чем нас Господь рассудит». В этих тихих, как бы покорных словах таилась такая угроза, что, когда она уходила, становилось понятным, почему приспешник воеводы, словно с каким-то страхом, говорит: «Нет зверя злой жены лютее». А воевода подтверждает как-то смущенно: «Правда, хотя ни одного злого или грубого слова эта раба не сказала». Во втором акте, когда Алена проникает к полоненной боярышне в терем и сообщает ей вести от милого, Ермолова проявляла всю действенность Алены, ее ум, ее ловкость. Она нароком фату пустила в воду, чтобы допустили, будто повиниться. Ум ее работает, она забывает свое горе, чтобы помочь подруге по несчастью. Она вся сочувствие молодой пленницы. Она из тех, кому свое горе помогает понимать чужое. Эта сцена была прекрасной по внешнему исполнению. Она кидалась в ноги боярышни и начинала причитать: «Государыня боярышни, есть за мной вина немалая». Голос ее приобретал звучность и прелесть волжской песни, разливался волною, переходя в таинственный шепот, как только удалялись нянька и ключница, и снова несравненными модуляциями, возвращаясь к напевному причитанию. Есть за мной вина немалая. На реке я платно мыло звонко колотила, фату твою белую в воду упустила. В опасную минуту в ней была и отвага, и хитрость, чтобы спасти боярышню. Но венцом всей роли было свидание с мужем. Как Мария Николаевна вскрикивала, завидев мужа: «Роман, Роман!», словно не веря долгожданной минуте, которую так часто переживала воображение. Она замирала и не находила сил бежать к нему, и чувствовалось, что Алена впервые за эти 2 года не могла сдержать слез и давала им волю. И только когда он подходил к ней, Мария Николаевна кидалась к нему и обхватывала его как-то по бабье, так по-русски, как никогда не обняла бы Сафо или Дездемона. Мария Николаевна и плакала, и смеялась, не только разглядывала, но ощупывала его всего, закидывая вопросами. Ни слова упрека или страха перед его делом. Мария Николаевна слушала рассказ его с трепетом, и только когда она разглядывала его сорочку и видела, какая она смурая и грубая, она, плача, говорила: «Такие ли я шила?» То, что у сорочки ворот не вышитый, больше всех слов поясняло ей, какие лишения он терпел. Видно было, как материнская жалость заливала ее. Этого точно она не могла выдержать. Но чьи-то руки все же мыли и шили ему. И Мария Николаевна, заглядывая ему в глаза, начинала допытываться: неужто он так и жил без женской ласки? Молила сказать правду с дрожью в голосе, отвернув лицо, словно стыдясь и боясь того, что он мог сказать, обещала: «Скажи, не осержусь». А когда он утешал ее, что только его верный пес ластился к нему, какой был взрыв восторга, освобождения, счастья, переходивший в острую жалость, и она молила его прогнать разлучницу-собаку, тут только выказывая, какая ревность пылала в ней, ревность, которую она так всепрощающий и всепонимающий хотела заглушить. Вся покорность, все самопожертвование женской любви ликовало в ее словах: «Собакой тебе служить я буду, злое горе с тобой делить, в глаза глядеть и плакать, и ластиться». Когда же Роман, в свою очередь, с болью говорил ей, что у нее не спрашивает, как она жила, каким торжествующим криком вырывались у нее слова: «Роман, Роман, не думай!» Она не оправдывалась, не объяснялась, она только спешила обрадовать его, что никакие пытки ее не напугали, и что она осталась чистой. Мария Николаевна говорила это так, что не верить ей было нельзя, и такими сияющими глазами смотрела ему в лицо, подняв к нему голову, что было понятно, что и он, как освободившийся от опасности, схватывал ее в объятия, и они так и замирали, так бы, кажется, и не расстались. Попытка бегства не удавалась. Стрельцы-воеводы ловили беглецов и связанными приводили обратно. Ждали воеводу. В это время Алена, предвидя те муки, которые ожидают ее, связанная только восклицала, моля Романа: «Убей меня!» Этот вопль Ермоловой до сих пор звучит в ушах и заслуживает быть поставленным рядом с ее знаменитыми возгласами, в которых также в 2 словах вскрывается весь смысл пьесы: «Лжешь, раввин из Уриэля Акосты», и «При Лейстере унизила ее» из Марии Стюарт. Для Ермоловой пьеса кончалась на этом вопле, полном истинного трагизма и предсказывавшего ту трагедию, которой часто и кончались в действительной жизни такие исторические события. Дальше она, потрясенная, лишь следила за допросом мужа, и когда ее развязывали, она припадала к нему без сил, без возгласов, и только ее вопрос: «Роман, где голову преклоним?» звучал опять-таки волнением и жалостью за него. И вместе с ней весь зал облегченно вздыхал, когда один из посадских утешительно говорил им: «На посаде вас приютим, покуда устроитесь». В том же году, в котором Ермоловой пришлось играть Мессалину в пьесе Аверкиева «Смерть Мессалины» и Юдиф в трагедии Гудского Уриэля Коста, сыграла она в первый раз Лонину в комедии Островского и Соловьева «На пороге к делу», несколько лет затем пользовавшейся неизменной любовью публики.